Другим недостатком ношения тела пробужденного было то, что оно делало его уязвимым. Мало того, что сила Мордрета как мастера была ограничена, так еще и тех скудных сил, которыми обладал Уоррен, было недостаточно, чтобы защитить себя. Носить тело мастера или даже святого было бы гораздо безопаснее. Однако именно этого и ждала его семья, так что согласие на бессильного пробужденного само по себе было формой маскировки. Мордрет мог бы даже носить обычное тело, но такой сосуд не соответствовал его целям. Действительно, достаточно иметь любое тело. Он нехотя вспомнил долгие годы, проведенные в виде бестелесного отражения, пока шел к определенному БТР. На этот раз Мордрет выступал в роли посыльного. Вежливо постучав в люк машины, он прочистил горло и торжественно произнес: «Леди, песнь падших, вознесенный Санлес. Леди Морган приглашает вас присоединиться к ней в головной машине в удобное для вас время». Из БТР вышла пара знакомых лиц. Санлес немного изменился. Его угрюмый нрав, казалось, стал более сдержанным, но в то же время гораздо более мрачным. Мордрет с трудом удержался от улыбки. Этот парень, несмотря на то, что Мордрет неоднократно пытался его убить, коварный маленький беспризорник каким-то образом умудрился выжить. В кошмаре Санлес даже разрушил его тщательно подготовленные и с таким трудом реализованные планы. Тем не менее, Мордрет странно любил колючую тень. Санлес был таким интересным человеком, да еще и обладал божественным аспектом. Хотя Мордрет действительно хотел разорвать юношу на части из-за того, что произошло в городе Слоновой Кости, он в то же время не желал этого делать. В конце концов, Санлес был сторонним наблюдателем преступлений доменов. А вот второй человек, при виде прекрасного оракула глаза Мордрета слегка похолодели. А вот она, песнь падших, находилась на стороне Валора, но более того, она была проблематичной. Если бы Мордрет знал, какой помехой она станет, когда впервые почувствовал ее присутствие в храме ночи, он бы приложил больше усилий, чтобы устранить оракула несколько месяцев спустя, когда она вернулась в цитадель вместе с Санлессом. Но теперь ему приходилось опасаться ее мощных прорицательских способностей. Болезненный ритуал, который он провел в башне Незера, должен был, помимо прочего, оградить его от взгляда Касси, но никто не знал, на что способен обладатель священного аспекта. Санлес сбросил на Мордрета мрачный взгляд и покачал головой. Похоже, он все еще недолюбливал слуг великих кланов, несмотря на то, что проводил время в компании Синишаля. «Молодец, Санлес, оставайся таким же». Мордрет напустил на свое лицо нейтральное выражение и хранил почтительное молчание, пока сопровождал их к головной машине колонны. После того, как охранники пропустили их внутрь, его задача была выполнена. Однако через открытый люк он успел разглядеть меняющую звезду. Последняя дочь клана Бессмертного Пламени была красива, холодна и загадочна. Даже наблюдая за ней через зеркала, Мордрет не знал, что о ней сказать. Он бы поверил, что она именно такая, какой ее представляли люди: благородный пробужденный воин, доблестный герой, готовый защищать мир бодрствования от ужасов заклятия кошмара, если бы не тот факт, что этот герой на самом деле был порождением сна. А порождения сна никогда не были теми, кем казались. Поскольку меняющая звезда была удочерена его семьей, ей тоже предстояло умереть. Однако Мордрет не испытывал к ней ненависти. Он также был уверен, что у старика есть планы на последнего потомка Бессмертного Пламени, так что это могло пригодиться ему в будущем. Глава 1169. Поле боя богов. Мордрет все еще привыкал к тому, что в Антарктиде никогда не темнеет. Из-за этого понятие времени здесь было расплывчатым и абстрактным. Сам пейзаж не был похож ни на что другое, виденное им в мире бодрствования, а из-за бесчисленных кошмарных существ, заполонивших континент, легко было представить, что они действительно находятся в царстве снов. Целый континент людей, затянутый в ад. Нет, для этого еще слишком рано. Небо было странным, земля была странной, и существа, населявшие эту землю, тоже были странными. И все же, разве не он был здесь самым странным? Разве это не здорово, находиться с семьей? Широкая спина его дяди была прямо перед ним. Святой Мадок шел по безлюдной равнине, ничуть не заботясь о полчищах кошмарных существ, двигавшихся вдалеке. За ним следовал небольшой отряд пробужденных, с Мордретом во главе. Они оставили свои машины, чтобы преодолеть последний участок дикой местности пешком, понимая, что остаться незамеченными важнее, чем находиться в безопасности. Воины Валора были сдержаны, но полны непоколебимой решимости. Даже в окружении невыразимой опасности никто из них не проявлял ни малейшего страха. Они были готовы встретить любую угрозу, какой бы страшной она ни была, а также сразиться с любым врагом, будь то мерзости или люди. Мордрид же просто смотрел на спину дяди. Насколько легко было бы проткнуть его мечом, он подавил вздох. К сожалению, совсем непросто. И даже не из-за бесценных зачарованных доспехов, в которые был облачен шепчущий клинок, а просто потому, что шепчущий клинок был шепчущим клинком. Если бы кого-либо из членов семьи Мордрета было легко убить, он не стал бы так долго носить громоздкое одеяние сквайра Уоррена. Настанет день. Они шли вперед в молчании. В конце концов, их взору открылась цель путешествия. Спрятанные в тени заброшенной крепости, врата кошмара разрывали реальность, словно темный шрам. Шепот зова становился все громче и громче по мере приближения к ним, а под ногами шуршали кости убитых мерзостей. К этому времени силы, доставленные его семьей в Антарктиду, исследовали множество врат кошмара. Начали они с тех, что находились в осадных столицах, подконтрольных клану, а затем постепенно расширили круг поисков. Однако эти врата были особенными. Это были врата, в которые вошел рыцарь Штет, и за которыми находился регион царства снов, скрывавший в себе драгоценное сокровище. Проблема заключалась в том, что врата находились в чрезвычайно опасной части Антарктиды. Она и раньше была опасна из-за близости к территории Сонг, а теперь становилась еще страшнее, поскольку охотничьи угодья испорченного титана, все еще бродившего по континенту, постепенно смещались в ее сторону. Именно поэтому укрепленный форпост был заброшен, и именно поэтому святой Мадок лично сопровождал их до места назначения. Сквайр Уоррен и его люди, три когорты выдающихся пробужденных воинов, должны были стать первой волной подкрепления, посланных, чтобы помочь рыцарю заполучить свой трофей. Ввиду важности этой миссии шепчущий клинок собирался лично перенести их между двумя мирами. Конечно, Мордрид уже давно занял место сквайра Уоррена, так что дядя молча изучал жутковатый разлом врат, казалось, не замечая безумной тяги зова, а затем спросил: «Ты готов, сквайр?» «Тот, кто первым последует за святым в царство снов, окажется в наибольшей опасности». Мордрид притворился непоколебимым и решительно кивнул. «Всегда, милорд». Слова были противны на вкус. Мадок одобрительно кивнул и протянул ему руку. Мир стал мрачным. Затем он исчез. На мгновение Мордрид оказался в огромном, беспросветном пространстве между сном и явью. И тут же ослепительный свет залил его зрение. Невыносимая жара обдала его кожу. В нос ударил запах раскаленного песка. Постепенно к Мордриту вернулось зрение. Он чувствовал себя крайне неуютно, так как в окружающем пространстве было очень мало отражающих поверхностей. Ограничиваясь только собственным зрением, он чувствовал себя почти слепым. Вокруг него простиралась бескрайняя пустыня. Слепящий диск раскаленного солнца заливал высокие барханы потоком испепеляющего жара. Пески пустыни были безупречно белыми, а лазурное небо над головой – глубоким и безбрежным, как древний океан, и ни одно облачко не омрачало его шелковистого простора. Где-то вдалеке из-под песка поднимались черные руины, разбросанные по пустыне, словно кости полупогребенного великана. В мрачных тенях выступающих строений прятались голодные ужасы. Мордрид нахмурился и чуть сдвинулся с места, услышав позади себя шорох песка. Гротескное существо, состоящее, казалось, из бесчисленных когтей, уже бросилось на него, но через долю секунды оно было внезапно уничтожено, рассыпавшись в воздухе. Словно водоворот невидимых лезвий рассек его на части. Черная кровь закипела, коснувшись белого песка. Святой Мадок спокойно посмотрел на останки кошмарного существа и повернулся к Мордриту. «Будь начеку». Вскоре он исчез. Мордрит остался один. Вздохнув, он вызвал специальное воспоминание, чтобы не свариться заживо внутри доспехов, и стал ждать с мечом в руке. К тому времени, когда святой Мадок вернулся с еще двумя пробужденными, на песке лежала еще одна мертвая тварь. На то, чтобы доставить их всех в царство снов, ушел почти час. Тем не менее, то, что их вел святой, было большим благом, им не пришлось искать друг друга в смертельной пустыне, сталкиваясь с ее опасностями в одиночку. Кто знает, сколько бы из них осталось в живых, если бы не святой Мадок. Наконец под безжалостным солнцем пустыни появился последний воин Валора. Шепчущий клинок повернулся к Уоррену и вздохнул. «На этом я тебя покидаю, сквайр. Тебе придется самому встретиться с рыцарем Штыдом». Мордрид сделал вид, что колеблется. «Святой Мадок, милорд, не будет ли разумнее, если вы присоединитесь к нам, дядя покачал головой, меня слишком легко выследить на этой проклятой земле. Если я пойду с вами, это только увеличит шансы королевы червей узнать о миссии Штеда. Не волнуйся, если ты хорошо выполнишь свой долг, я скоро присоединюсь к вам. К тому времени Сонг будет уже слишком поздно вмешиваться. Мордрит поклонился, решив, что у него отличное настроение. Через несколько минут святой Мадок исчез. Пробужденные остались одни в нечестивой пустыне. Он посмотрел на своих спутников и ободряюще улыбнулся им. «Держитесь, ребята, мы должны без промедления отправиться к первому ориентиру. Если мы не доберемся до него до наступления ночи, да смилуются боги над нашими душами». Конечно, боги были давно мертвы, возможно, некоторые из них погибли именно на этом поле боя, так что ни в одном из двух миров милосердия ждать не приходилось. Глава 1170. День и ночь. Днем пустыня напоминала ад. Маленькое, безжалостное солнце заливало девственно белый мир удушающим жаром, и пробужденным казалось, что их тела и разум медленно растворяются в слепящем белом сиянии. Обычные люди не продержались бы в этом палящем аду и одного дня, но даже опытные пробужденные воины с трудом стояли на ногах, если бы не тот факт, что они пришли подготовленными. Воины Валора дрожали, несмотря на невыносимую жару, представляя, насколько мучительным было бы такое путешествие. У правительственных солдат, затянутых в этот отзовом, не было ни единого шанса. В конце концов, вероятность того, что они обладали воспоминаниями для смягчения жары и создания неограниченного запаса воды, была невелика, не говоря уже о других опасностях. Но что самое главное, у них не было карты. Грубая карта, созданная разведчиками великого клана, была, без сомнения, самым важным отличием отряда Уоррена от этих несчастных глупцов. Ведь если днем пустыня напоминала ад, то ночью она была бесконечно страшнее. Жара отступала, сменяясь убийственным холодом, и мертвые солдаты древних армий, некогда сражавшихся на этой земле, поднимались из песка, чтобы продолжить свою вечную битву. Это было одно из последних полей битвы в мировой войне между демонами и богами. Если учесть, кто здесь сражался и пал, то даже проклятые останки древних воинов были слишком ужасны для простых смертных. Если в Белой пустыне и была какая-то милость, так это то, что эти проклятые останки были слишком могущественны, чтобы проникнуть в мир бодрствования через малые врата кошмара. Конечно, в белых дюнах обитало и множество других кошмарных существ. Эти мерзости не ограничивались только ночным передвижением, и, хотя они предпочитали держаться в тени, Мордриту и его спутникам пришлось сразиться не с одним ужасом во время путешествия по пустыне. Жара, слепящий свет, постоянная опасность быть атакованными стаями взбесившихся кошмарных существ раздражает. Мордрит пронзил мечом тело стремительной мерзости, затем ударил ее щитом, отбросив тварь назад и сняв с клинка. Пот катился по его лицу, а шлем раскалился, как печь. Даже амулет, который он использовал для охлаждения, казалось, не справлялся, несмотря на то, что жадно поглощал все больше и больше эссенций. Рядом с ним кто-то покачнулся и упал на колени. Мордрит двинулся, прикрывая пробужденного воина от надвигающегося на него кошмарного существа. Когда его движение было прервано, другие напали с боков, повалив чудовище. Он протянул руку и помог пробужденному встать. «Ах, проклятие! Прости, Уоррен, жара меня доконала!» Мордрит покачал головой. «Успокойся, Крас, дыши, выпей немного воды». Это был последний из них. Остальные воины уже добили остатки роя. Все они выглядели усталыми, их глаза были мрачны. «Уоррен, мы можем отдохнуть?» Обычно беззаботный голос Вара звучал напряженно и невнятно. Мордрит улыбнулся за забралом своего шлема. «Нет времени. Мы все погибнем, если не доберемся до места назначения до захода солнца. Ах, не будь такой удрученной, Агата, сегодня последний день. Мы почти у цели». Действительно, они почти добрались до места встречи с войсками рыцаря Штеда. Они переходили от одного убежища к другому по карте, созданной Вознесенным, прятались в них ночью, а днем терпели безжалостную пустыню. Но теперь они приближались к конечной точке своего путешествия. Мордрит стряхнул кровь с меча и повесил щит на спину с помощью кожаного ремня. «Давайте, ребята, мы и так уже достаточно долго задерживаемся из-за этих извергов. Ускорьте шаг». Элита ветеранов без колебаний последовала за ним. Солнце уже опускалось за горизонт, когда они подошли к руинам, выступавшим из-под песка в виде черного обелиска. Древнее сооружение было сломано и наклонено в сторону, Его назначение и первоначальная форма стерлись с течением времени. От него исходила длинная тень, скрывавшая в себе освежающую прохладу. В глубине тени зажегся одинокий огонек и несколько раз мигнул, передавая закодированное сообщение. Мордрит вызвал светящиеся воспоминания и накрыл его ладонью, отвечая. После этого они направились к руинам. У обрушившейся стены стояла высокая фигура в тяжелых доспехах из черной стали. Даже в условиях палящего зноя адской пустыни этот человек выглядел невозмутимым и спокойным. Его обветренное лицо было спокойным и холодным. Рыцарь Штет был так же страшен, как и его репутация. На его плече покоилась тяжелая алебарда, а вокруг него на пропитанном кровью песке лежала груда ужасно изуродованных трупов мерзостей. Мордрит поклонился, притворившись уставшим. «Сэр Штет, рад вас видеть». Рыцарь Валора несколько мгновений изучал их, а затем кивнул. «Я тоже рад тебя видеть, Уоррен. Идемте. Близится ночь». Он повел их вглубь руин, где расщелина в обсидиановых камнях открывала проход во внутренние помещения древнего строения. Вскоре Мордрит оказался в подземном помещении, наполовину заполненном белым песком. Там отдыхала группа пробужденных, выглядевших грубыми и потрепанными, но при этом слишком расслабленными, чтобы соответствовать мрачному характеру окружающей обстановки. Разведчики. Они встретили группу Уоррена ухмылками и приветственными жестами. «Наконец-то, а то мы уже с ума сходили, ожидая подкрепления. Идемте есть, ребята. Вы, наверное, устали. Это Уоррен и его люди. Хорошо, у твари не будет ни единого шанса». Когда все расселись, была роздана еда и свежая вода. Все устали и проголодались, поэтому некоторое время провели в тишине, переводя дыхание, восстанавливая силы после жары и принимая пищу. В это время над ними нарастал леденящий душу гул, который вскоре превратился в жуткую какофонию. Старые кости вновь выползали из песка, чтобы возобновить свою вечную битву. В какой-то момент Мордрит отложил флягу и посмотрел на рыцаря Штеда с искусным притворным уважением и почтением. «Сэр Штед, мы к вашим услугам. Каковы ваши намерения?» Бесстрашный рыцарь несколько мгновений молчал. Затем на его лице появилась спокойная улыбка. «Мои намерения просты, Уоррен. Завтра мы убьем хранителя и захватим цитадель». Глава 1171. Его собственные планы. Действительно, сокровище, которое рыцарь Штет обнаружил в пустыне, было цитаделью. Не самой гробницей Ариэля, конечно, ни одному разведчику пока не удалось приблизиться к Черной пирамиде. Она просто всегда маячила вдали, никогда не приближаясь, словно зловещий мираж. Зато он нашел цитадель. В этот момент Валор и Сонг обшаривали окрестности пустыни в поисках подходящего места для создания базового лагеря. Как только они его найдут, через соответствующие врата кошмара туда будут доставлены многочисленные солдаты, и начнется экспедиция к пирамиде. Однако цитадель могла кардинально изменить соотношение сил между двумя великими кланами в их погоне за гробницей демона. Владеющий ею клан получал подавляющее преимущество. Клан без цитадели отставал еще до начала гонки. Цитадель была не только лучше укреплена и являлась более безопасной, чем самодельная крепость. Она была соединена с миром бодрствования шлюзом, что значительно облегчало переброску пробужденных в царство снов, транспортировку припасов и создание логистических цепочек. В некоторых регионах царства снов находилась только одна цитадель, в других – множество. На данный момент было неизвестно, является ли находка рыцаря Штеда единственной цитаделью в Белой пустыне, если не считать самой гробницы Ариэля, но даже если Сонг в конце концов обнаружит вторую, задержка поставит их в крайне невыгодное положение. Поэтому, как бы то ни было, захват цитадели имел первостепенное значение, однако ее охраняло грозное кошмарное существо. К тому же, несмотря на то, что Валор приложил немало усилий, чтобы сохранить находку Штеда в тайне, не было никакой гарантии, что Сонг в конце концов не попытается взять ее силой. Поэтому Уоррен и его люди были отправлены в пустыню в качестве первой волны подкрепления. Их задача состояла в том, чтобы помочь грозному рыцарю захватить цитадель и заложить основу для прибытия новых сил. Разумеется, с этим планом возникли проблемы. Дело в том, что коварное существо уже давно заняло место сквайра Уоррена и пришло в пустыню вместо него. Доблесть. Мордрит издал яростный боевой клич, ведя своих людей на орду кошмарных существ. Цитадель была прямо перед ними. Это была ни крепость, ни пирамида, сложенная из черного камня. По сути, это вообще не было рукотворным сооружением. Вместо этого над белыми дюнами возвышался гигантский черный череп, уставившийся в лазурное небо темными ямами пустых глазниц. Их было три, две на месте человеческих глаз, а третья, над ними, прямо посреди огромного лба черепа. Каждая из пустых глазниц была размером с половину стадиона, и сейчас из них на белый песок хлынул поток отвратительных кошмарных существ. «Держитесь!» Ревя такие глупости, Мордрит бросился в толпу мерзостей. Его меч поднимался и опускался, разрубая монстров, а щит звенел под шквалом ударов. Как утомительно! Он почувствовал легкое разочарование от необходимости сдерживать себя. Мордрит не мог высвободить свою силу мастера, но, что еще более удручающе, ему приходилось имитировать боевые навыки давно умершего Уоррена. Будучи членом великого клана Валор, Уоррен был вершиной того, к чему стремились пробужденные воины. Но для Мордрита такой уровень мастерства был скучен и удушлив. Ограничиться столь посредственным уровнем мастерства было сложнее, чем выживать в потоке кошмарных существ. Он терпел удручающие ограничения и боролся, стараясь сохранить свое тело в целости и сохранности. К сожалению, Уоррен имел героический характер, поэтому, чтобы верно сыграть свою роль, Мордрит должен был вести себя соответствующим образом. Он без колебаний бросился на защиту своих солдат, рискуя жизнью и конечностями, чтобы убедиться, что все его товарищи выживут. «Держись, Вара! Агата, назад! Положись на меня, Крас!» Его спутники, казалось, были полны уверенности, когда он был рядом с ними. Это было странно. Мордрит вел в бой воинов Валора, всех их связывало общее чувство долга, принадлежности и преданности. Они проливали кровь кошмарных существ и сражались с доблестной решимостью, не желая сдаваться. Разве не таким он должен был стать, если бы все сложилось иначе? Разве возглавить отважных воинов Валора – это не та судьба, которую у него украли? Ах, какая ирония! После целой вечности крови и мучительного жара битва закончилась. Кошмарные существа были мертвы. Тиран, сделавший цитадель своим логовом, был убит самим рыцарем Штыдом. Пробужденные, как те, кого привел в пустыню Мордрит, так и те, кто принадлежал к личному элитному отряду Штеда, в большинстве своем остались в живых. Они победили. Теперь им оставалось лишь пожинать плоды своего триумфа. Толпа могучих пробужденных воинов очистила свои клинки и нырнула в прохладную темноту древнего черепа. Они осторожно пробирались к сердцу цитадели, где в огромном зале из черной кости ждал активации шлюз. Первым его увидел рыцарь Штед. Сквозь неровную трещину в крыше зала пробивался яркий солнечный свет, отражаясь от гигантского наконечника стрелы из блестящей стали, воткнутой в костяной пол, и заставляя наконечник сверкать. На лице рыцаря появилась торжествующая улыбка. Повернувшись, он положил тяжелую руку на плечо Мордрита. «Ты молодец, Уоррен. Слава и доблесть!» Мордрит приятно улыбнулся. Все шло по плану. Теперь его задача была проста – остаться в благосклонности у сэра Штеда, привязаться к шлюзу, вернуться в мир бодрствования и сообщить клану Сонка местонахождение цитадели. Затем, когда Валор как следует укрепится здесь и сосредоточит свои силы в одном месте, он поможет Сишан и остальным организовать неожиданную атаку и вырвать цитадель из рук клана, уничтожив ее защитников. Однако таков был план клана Сонг. У Мордрита же были свои планы. По его мнению, посланники королевы червей позволили себе совершить тяжкий грех. Они стали самонадеянными. Упиваясь чередой легких побед и своим внешним превосходством в численности, они по глупости стали недооценивать его семью. А разве это не было олицетворением заблуждения, смотреть свысока на потомков войны, самостоятельно ведя войну? Сишан и повелительница зверей могли быть ослеплены чувством самодовольства, в которое их так мастерски заманила сестра, но Мордрит знал истину. Неважно, кто одержал несколько побед на старте, важно было лишь то, кто останется на финише. Пока что клан Сонг имел преимущество, но стены ловушки уже смыкались вокруг них. Мордрит не знал, в чем заключалась ловушка, но знал одно. Чем больше времени будет у Морган, тем более сокрушительным будет ее ответный удар. Поэтому, чтобы разрушить ее планы, он должен был повергнуть темп этого конфликта в полный хаос. Посмотрев на рыцаря Штеда с приятной улыбкой, Мордрит кивнул. «Слава и доблесть!» С этими словами он вонзил свой меч в шею вознесенного воина. Глаза Штеда расширились, и, когда кровь хлынула из его рта, Мордрит двинул клинком в сторону, почти обезглавив вознесенного. Так погиб грозный рыцарь Валора, убитый вероломным нападением союзника. Пробужденные, стоящие вокруг него, застыли, парализованные шоком. Кразз вздрогнул. Чите, Уоррен, что? Вырвав меч из шеи Штеда, Мордрит одним быстрым, плавным движением нанес нисходящий удар. Лезвие обрушилось на голову Красса, расколов его череп и разрезав лицо. Пробужденный был мертв задолго до того, как тело вознесенного упало на пол. Остальные были совершенно ошеломлены. Однако они не зря были элитой великого клана. Несмотря на ужасающую неправильность произошедшего, его спутники, находившиеся ближе всех к кровавой сцене, отреагировали буквально через долю секунды. Вар и Агата, подняв мечи, бросились на своего друга и командира, который, похоже, сошел с ума. Мордрит попытался парировать оба удара, но безуспешно. Меч Вара пронзил его горло. Повалив Уоррена на пол, окаменевший пробужденный уставился в его мертвые глаза и закричал. Как такое могло? Повелительница зверей, это ведьма. Она, должно быть, заставила его. Позади него Агата на мгновение замолчала, глядя вниз. Ее тело слегка дрожало. Вара обернулся и уставился на товарища безумными глазами. Агата подняла голову и с приятной улыбкой посмотрела на него. «Неужели ты сравниваешь меня с этой ужасной женщиной?» Ее рапира метнулась вперед. Вскоре гигантский черный череп наполнился криками, ужасом и вонью человеческой крови. Кошмарные существа были мертвы. Пробужденные тоже были мертвы. Остался только Мордрит. Глава 1172. Красивый фасад. Санни смотрел на силуэт уплывающего линкора, погрузившись в раздумья. Октябрь остался позади, и ноябрь был в полном цвету. Ну не так уж много всего когда-либо цвело в Антарктиде. Здесь все еще было лето, день не кончался, и хотя погода была прохладной, ее даже нельзя было назвать холодной. Эвакуация продолжалась полным ходом. Сотни миллионов беженцев уже были переправлены через океан, и каждую неделю их становилось все больше. Ситуация на континенте была тяжелой, но в то же время, как ни странно, управляемой. Цепь кошмаров без конца нарастала. Врат кошмара, мерзости, а также угроз и проблем, требующих решения, становилось все больше, но в то же время силы человечества становились все сильнее. Несмотря на потери и растущую нагрузку на логистику и снабжение, они становились все более стойкими и эффективными в борьбе с бесконечным потоком кошмарных существ. В общем-то, в этом не было ничего удивительного. Самой сильной стороной людей была их способность к адаптации. Они были мастерами поглощения и использования информации. Они учились. В начале антарктической кампании эвакуационная армия оказалась в новой, казалось бы, безвыходной ситуации. Столкнувшись с беспрецедентным катаклизмом, люди терпели горькие поражения и все же они выстояли. Затем, постепенно, они научились лучше справляться с врагом. Их тактика и стратегия совершенствовались. Их знания о видах мерзостей, проникающих через врата, становились все глубже. Неопытные солдаты становились закаленными воинами. Помогало и то, что можно было добыть бесчисленное множество осколков души. Хотя Санни было немного жаль, что цена осколков на глобальном рынке резко упадет, лишив блестящий эмпориум одного из основных источников дохода. Он также был и рад. К этому времени большинство пробужденных солдат эвакуационной армии имели достаточно шансов насытить свои ядра души, тем самым значительно повысив свою силу. Такого в истории еще не случалось, по крайней мере, в подобных масштабах. Воспоминаний и эхо тоже было предостаточно. Кроме того, появлялось все больше и больше спящих, переживших свой первый кошмар. Их было так много, что приближающееся зимнее солнцестояние, скорее всего, станет переломным моментом во всей кампании. Через несколько недель после этого рокового дня число пробужденных в эвакуационной армии должно будет сильно возрасти, возможно, даже удвоиться. А пока, на первом из трех оборонительных участков Восточной Антарктиды правительственные войска под руководством следа разорения упорно сопротивлялись бесконечным атакам кошмарных существ. Эффи и Кай прекрасно держались. Волков и ночных певцов, а также их командиров уже называли молотом и наковальней эвакуационной армии. Их слава и репутация росли с каждым днем, хотя каждая победа была немного горькая из-за потерь, которые несли эти две роты. На втором оборонительном участке клан Сонг спокойно творил одно чудо за другим. Как ни странно, чаще всего упоминалось имя Сишен. Трое святых могли обладать подавляющей боевой мощью, но Сишен, похоже, была единственной, кто реально руководил военными действиями. Джет периодически информировала Санни о том, что происходит на территории Сонг, поэтому, не зная всех подробностей, он, по крайней мере, знал, что ситуация там в основном находится под контролем. А еще был третий оборонительный участок, где располагался великий клан Валор и сам Санни. Здесь все тоже было под контролем. Морган и Нефис стали для беженцев, теснившихся в осадных столицах, подобием двух богинь. Их слава превзошла даже славу святых. Две прекрасные сестры, одна мудро руководила солдатами с тыла, другая никогда не покидала передовую. Это был убедительный образ. Хотя силы Валора были достаточно могущественны, чтобы противостоять большинству нападений, именно меняющую звезду и ее хранители огня всегда отправляли в самые тяжелые и важные сражения. На данный момент они не потерпели ни одного поражения. С момента прибытия в Южный квадрант их численность сильно уменьшилась, но не из-за потерь, а из-за того, что несколько когорт хранителей огня уже отправились в семена, стремясь стать вознесенными. Большинство людей не знало, что в успехе контингента Валора есть и третья составляющая – Касси. Хотя никто, за исключением немногих избранных, не знал о важности ее роли, Тихий Оракул была незаменима при выстраивании стратегии обороняющихся сил. Ее умение собирать и оперативно анализировать информацию из множества разрозненных источников, острый ум и сверхъестественная интуиция – вот те инструменты, которые позволили Морган резко повысить эффективность и результативность своего командования. Тем временем Дом Ночи тоже вносил свою лепту. Из редких сообщений, отправляемых Наевом, Санни знал, что морские конвои, пересекающие океаны, сталкивались со многими трудностями. Произошло несколько трагедий, но в целом все больше и больше беженцев достигали безопасных мест в трех других квадрантах. Так что ситуация была тяжелой, но в Антарктиде, похоже, все шло хорошо. Конечно, Санни понимал, что это только фасад. За этим фасадом все сильнее разгоралась кровавая вражда между Валором и Сонг, грозящая вылиться в катастрофу. Передовые разведчики обоих великих кланов охотились друг за другом в царстве снов. Здесь же, в мире бодрствования, участились засады и попытки диверсий. Могущественные пробужденные воины умирали не от лап кошмарных существ, а от рук других людей. В основном все это происходило вдали от осадных столиц. И все же последние несколько недель Санни был очень занят. Трудно было делать то, что он хотел, оставаясь незамеченным, но с помощью теневого шага и манифестации теней ему это как-то удавалось. Ночью он мог быстро преодолевать большие расстояния верхом на кошмаре. Поэтому его охотничьи угодья не ограничивались одной осадной столицей. Более того, Санни старался свести свою активность к минимуму везде, где он показывался, следуя за Морган. Он устраивал засады, он выслеживал ассасинов, он без разбора убивал членов Валора и Сонг, заставляя обе стороны поверить, что это именно враг обладал скрытыми силами в этом регионе. После бойни на подземном заводе Санни нанес еще несколько ударов. Он думал, что это поднимет ему настроение, но это оказалось не так. То, что он делал, не доставляло ему удовольствия. Он испытывал чувство радости и удовлетворения от чистого убийства, но в то же время и отвращение, а также непреодолимое ощущение того, что вся эта безумная катастрофа была напрасной. Но это было просто чем-то, что необходимо было сделать. И даже тогда, по прошествии времени, Санни начал терять представление о том, зачем он вообще все это затеял. Неужели все это было бесполезно? Казалось, именно так. Поэтому каждый раз, когда Санни оказывался возле портовой крепости, ему нравилось наблюдать за отплывающими кораблями. Это, по крайней мере, было чем-то очевидным. Ощутимый результат. С каждым уходящим судном все больше беженцев покидало этот ад. Он и сегодня поднялся на стены крепости, чтобы посмотреть, как уходят корабли. Однако на этот раз что-то было по-другому. Словно внезапное напряжение пропитало воздух. Санни вздохнул. Он чувствовал, что все должно измениться. Глава 1173. Отвлекающий маневр. Санни наблюдал за движением линкора по бурной поверхности океана. Но, разумеется, одновременно он наблюдал и за другими вещами. Его тени были рассредоточены по всей портовой крепости, впитывая самую разную информацию. Одна из них, спрятавшись в стволе перегретой рельсовой пушки, наблюдала за кошмарными существами, осаждающими стены крепости. Смертоносный ливень снарядов, как обычных, так и магических, обрушивался на наступающую массу мерзостей. В Орде виднелись фигуры рыцарей, направляющихся на уничтожение наиболее опасных целей. Там же находился и святой Гелиад, облаченный в блестящие доспехи и стоящий перед кошмарными существами как бастион непоколебимого мужества и стали. Это была знакомая сцена. Еще одна тень находилась среди беженцев, нервно ожидавших своей очереди на посадку на корабли. Шум битвы слишком угнетал, чтобы свободно разговаривать, но они не могли не шептаться, делясь своими страхами и надеждами. Санни внимательно слушал, оценивая изменения в настроении мирных жителей, а также их отношение к происходящему. Время от времени ему удавалось узнать что-то интересное из слухов, распространяемых среди беженцев. Третья тень находилась рядом с Нефис, которая некоторое время назад вошла в полевой госпиталь под крепостной стеной. Она стояла на коленях перед окровавленными носилками и держала руки над страшными ранами, покрывавшими тело обычного солдата. Из-под ее кожи исходило мягкое сияние, и раны юноши быстро закрывались. Ее лицо было неподвижно и бледно. За ее спиной стояло множество людей, еще недавно страдавших, но теперь здоровых и целых. Они смотрели на нее глазами, в которых неописуемое облегчение смешивалось с благоговением и трепетом. Четвертая тень была с самим Санни. И, конечно же, пятая тень медленно пробиралась в запечатанную комнату, куда десяток другой минут назад отправилась Морган. Обычно Санни не рисковал подходить так близко к принцессе войны, когда она действительно хотела сохранить свои разговоры в секрете. Но сегодня был особенный день. Не потому, что основные силы клана Валор покинули назначенные им осадные столицы и собрались в этой портовой крепости, чтобы дать бой огромной орде мигрирующих кошмарных существ. Подобные вещи время от времени случались, когда было выгоднее справиться с угрозой раньше, чем позже. Нет, все дело в том, что сегодня святой Мадок вернулся с тайной миссии на территории клана Сонг. Санни и по сей день не был уверен, является ли вознесенный Баст нынешним сосудом Мордрета, одним из его отражений или же просто диверсией, призванной посеять смуту среди его врагов. Временами Санни был уверен, что этот мрачный мужчина, никто иной, как принц ничего, но сомнения все же оставались. Шепчущий клинок собирался раз и навсегда развеять эти сомнения. Тень не смогла проникнуть в закрытое помещение, это могло бы оповестить Моргана о ее присутствии, но ей удалось проскользнуть в служебный воздуховод, проходящий над ним, и заглянуть внутрь через небольшую щель в потолочной изоляции. Санни нахмурился, наблюдая за океаном, и заметил недовольное выражение на лице святого Мадока. Грозный трансцендент ровным голосом говорил: «Ждали меня». Это было ловушкой с самого начала, но это не было бы слишком неудобно, если бы вознесенный Баск действительно был мерзостью. Однако он им не был. Я это подтвердил. Морган откинулась на спинку кресла и вздохнула. И все же, с этим ничего нельзя было поделать. Мы должны были исключить такую возможность. Она помедлила несколько мгновений, а затем спросила, насколько серьезной была ловушка. На лице святого Мадока появилась слабая улыбка. Бросив быстрый взгляд на девушку, он усмехнулся. «Можешь не беспокоиться об этом старике, Морган. Там были молчаливый сталкер и зловещий клык, я не мог уйти, не попрощавшись с ними, так что у них будет несколько новых шрамов, которыми они смогут похвастаться». Находясь за много километров, Санни слегка наклонил голову. Такое высокомерие. Однако было ли это на самом деле высокомерием, если Мадок был достаточно силен, чтобы подкрепить свои слова, и достаточно смертоносен, чтобы каждая из них имела значение? Несмотря на это, оставался один вопрос. Если вознесенный Баст не имеет никакого отношения к Мордрету, то где же, черт возьми, находится этот ублюдок? В запечатанной комнате Морган поддержала его мысли. Значит, ситуация проблематична. Ни одно из прорицаний не смогло определить его местонахождение. Либо королева Ки была достаточно щедра, чтобы наделить этого человека действительно мощным скрывающим воспоминанием, либо у него есть какие-то свои способы избегать нашего взгляда. Однако это странно. Как простой мастер мог добиться такого? Мадок нахмурился. Мы не смогли подтвердить его вознесенную способность. Может быть, это как-то связано с ней, тебе не следует забывать, какого ранга его аспект, Морган. Не обращая внимания на мрачное выражение лица племянницы, шепчущий клинок добавил: он также может быть ближе, чем мы думаем. Эти странные нападения, которым мы недавно подверглись, разве наши прорицатели не смогли ничего о них выяснить? Это не может быть совпадением. Морган некоторое время молчала, а затем покачала головой. Некоторая взаимосвязь есть, но картина не складывается. Более того, контрмеры, которые мы применяем для подтверждения личности наших вознесенных, не выявили никаких аномалий. Конечно, мы не можем проверить каждого беженца, обычного солдата и пробужденного. Мадок задумался на несколько мгновений. А как насчет этого правительственного зверя, вознесенного Санлесса? На лице Морган появилась легкая улыбка. За кого ты меня принимаешь? Он был первым, кого я проверила. Мы тщательно изучили его и после инцидента в храме ночи. Вознесенный Санлесс, разумеется, необычный человек. Об этом свидетельствуют его обозначение специальным стратегическим активом, послужной список и возраст, но он определенно является самим собой, а не сосудом этой мерзости. Санни нахмурился. Валор, похоже, обладал каким-то инструментом, способным определить, одержим человек Мордретом или нет, хотя его функции, по-видимому, распространялись только на небольшое число людей. Тем не менее, он был одним из тех, кого они проверяли когда, черт возьми, это произошло, он вообще ничего не заметил. Тем временем в запечатанной комнате, Морган нахмурилась. Так где же прячется эта тварь? В этот момент дверь внезапно открылась, и кто-то вошел внутрь. Морган и Мадок с удивлением посмотрели на новоприбывшую. Кассия, как смело с твоей стороны приходить сюда без приглашения? Принцесса войны опасно улыбнулась. В то же время Мадок приподнял бровь. Тебе лучше иметь хорошие объяснения, почему ты нас прервала, юная леди. Касси на несколько мгновений замялась, выглядя несколько нервной. Затем она напряженным голосом сказала, для вас есть сообщение. Думаю, вам стоит выйти наружу. Глава 1174. Подарочная лакированная шкатулка. А вот это интересно. Санни незаметно пробирался к изолированному внутреннему двору портовой крепости. Его тени тоже были в движении. Та, что наблюдала за сражением с ордой кошмарных существ, летела по разбитой поверхности стены, не обращая внимания на вспышки выстрелов. Та, что пряталась среди беженцев, покинула их и приближалась к двору с другой стороны. Та, что следила за Морган, скрылась в тени Касси, а та, что следила за Нефис, осталась в ее тени. В данный момент все они сходились к одной точке. В центре двора, окруженная широким кольцом пустого пространства, стояла одинокая фигура, на которую нацелили оружие многочисленные солдаты и пробужденные. Замысловатые доспехи из черной стали, красивое лицо, обрамленное локонами черных волос и насыщенные ярко-красные глаза. Это была Морган. Не говорите мне, что, когда из ворот крепости в сопровождении Мадока и Касси вышла настоящая Морган, солдаты, нацелившиеся на вторженца, посмотрели на нее расширенными глазами. Они должны были понять, что перед ними стоит не настоящая принцесса войны. И все же видеть, как две одинаковые девушки смотрят друг на друга, было жутковато. Настоящая Морган презрительно скрипнула зубами. Отражение идеально повторило ее выражение лица. Одинокая фигура была существом, созданным Мордретом из частицы его души, подобно тому, как он создал зеркального зверя. Рука настоящей Морган лежала на рукояти меча, а ее отражение держало в руке черную лакированную шкатулку. Несмотря на сотни винтовок и зачарованного оружия, направленных на зеркальное существо, оно выглядело совершенно спокойным. Нефис вошла во двор и остановилась, глядя на причудливую сцену со сдержанным выражением лица. Санни тоже появился из тени, наблюдая за происходящим и оставаясь вне поля зрения. Что этот сумасшедший ублюдок делает? Его взгляд скользнул по лицам всех собравшихся во дворе, обычных солдат и пробужденных вассалов Валора, нескольких рыцарей, Нефис, Касси, Мадока. Находился ли Мордрет сейчас среди них, наслаждаясь их реакцией? Когда отражение слегка наклонило голову, настоящая Морган прорычала. «Как ты смеешь носить это лицо, мерзкая тварь?» На ее лице была маска отвращения и ярости. На этот раз зеркальное существо не отразило ее выражение. Вместо этого оно приятно улыбнулось, поклонилась и аккуратно поставила лакированную шкатулку на землю. Затем отражение открыло рот и заговорило голосом, неотличим от голоса Морган. «Это подарок для моей дорогой сестры». Затем его улыбка немного расширилась. «Приходи поскорее, я очень по тебе соскучился». Прежде чем Мадок успел остановить Морган, она внезапно исчезла с того места, где стояла. Ее скорость была слишком велика, чтобы обычные солдаты и пробужденные воины могли уследить за ней невооруженным взглядом, но Санни увидел ее, черно-красное пятно, пересекающее двор и приближающееся к отражению со скоростью пули. Он лучше других знал, насколько опасны эти существа, поэтому Сан не ожидал увидеть невероятно разрушительную схватку. Он даже приготовился к отступлению, но, к его удивлению, страшной битвы так и не произошло. Не потому, что Морган раскрыл один из своих скрытых козырей, и также не потому, что вмешался Мадок. Просто отражение даже не пыталось защищаться. Оно просто стояло, приятно улыбаясь, когда меч Морган пробил нагрудник черных доспехов и вышел из спины существа. Медленно на коже отражения появилась сеть тонких трещин. Морган слегка расширила глаза, наблюдая, как идеальная копия ее лица медленно рассыпается дождем стеклянных осколков, которые затем бесследно исчезают во вспышке серебристого света. Так было уничтожено одно из отражений Маргрета. Тем не менее, Санни нахмурился еще сильнее. Значит, он хотел передать сообщение. Что это может быть за послание? Несомненно, способность отражения появиться в самом сердце одной из твердынь Валора так, чтобы никто этого не заметил, сама по себе была посланием. Маргрет словно издевался над своей семьей, указывая на то, что никакая охрана и защита не смогут спасти их от его гнева. Заставить Морган наблюдать за тем, как ее уничтожают, тоже было посланием. Маргрет намекал, что это ее неизбежное будущее. И, конечно, настоящим посланием была черная лакированная шкатулка и слова, произнесенные отражением. «Это подарок для моей дорогой сестры. Приходи поскорее, я очень по тебе соскучился». Все это было одной безупречной провокацией. Однако, что же находилось внутри шкатулки? Пока Санни наблюдал за происходящим, Морган с мрачным выражением лица вернула меч в ножны. Мадок медленно подошел, с опаской глядя на шкатулку. Касси и Нефис тоже подошли ближе. «Может ли там быть что-то опасное?» Голос Касси звучал напряженно. Морган молча взглянула на нее, а затем наклонилась вперед, чтобы поднять шкатулку. Она как будто пыталась показать, что Маргрет не может сделать ничего такого, чего бы она боялась. Не раздумывая, она открыла шкатулку и заглянула внутрь. Выражение лица Морган неуловимо изменилось. Внутри шкатулка была обита красным шелком, и на этом шелке лежал человеческий череп. Череп был покрыт сажей и казался черным, а во лбу было проделано грубое отверстие, напоминающее третий глаз. Наступило долгое молчание, а затем шепчущий клинок вдруг сунул руки в шкатулку и достал оттуда нелепый подарок, оставленный Маргретом. Его лицо было странно мрачным. Пока Мадок изучал череп, Морган смотрела на него с немым вопросом. «Что это?» Святой скрипнул зубами. Затем он аккуратно положил череп обратно на красный шелк и сказал: «Это Штед. Это голова Штеда. Глава 1175. Демон хаоса». Словно демон хаоса, Маргрет появился из ниоткуда и поверг все в полный беспорядок. Антарктида, уже давно напоминавшая пороховую бочку, наконец взорвалась пожаром насилия из-за жуткого подарка, который он доставил своей сестре в изящной лакированной шкатулке. Санни лишь спустя некоторое время осознал всю сложность произошедшего во дворе портовой крепости. Он знал, что рыцарь Штед, уважаемый вознесенный из клана Валор, которому поручена очень важная миссия в царстве снов. Поэтому он просто предположил, что клану Сонг удалось одержать очередную победу в разгорающемся конфликте. Это, конечно, было важно, но не принципиально. Однако его заблуждение было исправлено коротким сообщением от Джет. «Наши коллеги из Рейвенхарта мобилизуют свои силы. Похоже, они очень злы». Он несколько мгновений смотрел на экран коммуникатора, нахмурившись. «Что? Почему клан Сонг готовится к спешным действиям, если гибель рыцаря Штеда была частью их плана? Из чего бы им злиться? Если, конечно, если только сделанное Маргретом на самом деле не было в пределах их ожидания и даже противоречило их планам». Глаза Санни слегка сузились. «Только не говорите мне. Может быть, повелительница зверей тоже получила что-то похожее на эту черную лакированную шкатулку? Что, черт возьми, делает этот сумасшедший?» Почувствовав зловещее предчувствие, Санни отключил коммуникатор и ускорил шаг. Он шел через внутренний двор, где не так давно произошла стычка между Морган и отражением, и направлялся к главному зданию крепости. Его тени уже были внутри. Они пытались подобраться к Морган, Мадоку, Нефис и сэру Гилиаду, собравшимся на экстренное совещание после обнаружения черепа Штеда. Идя на значительный риск, ему в конце концов удалось получить доступ к их разговору и узнать кое-что еще о том, что на самом деле означало послание Маргрета. Санни нахмурился. «Цитадель черного черепа, значит, разведчики, посланные Валором в пустыню кошмаров, сумели обнаружить где-то в ее глубинах работающий шлюз. Клан, владеющий цитаделью, получит ошеломляющее преимущество в достижении гробницы Ариэля, поэтому Морган и Мадок приложили немало усилий, чтобы сохранить эту информацию в тайне. Они даже свели подкрепление к минимуму, чтобы не рисковать раскрыть местоположение рыцаря Штеда из-за нерегулярных перемещений войск. И все же Мордриту каким-то образом удалось не только узнать о тайной миссии, но и перехватить и уничтожить отряд, которому было поручено захватить цитадель, в том числе и могущественного мастера, отвечавшего за миссию. Из этого логически следовало, что черный череп попал в руки Сонг. Однако это было не так, это было очевидно из того, что Сонг в спешке мобилизовывал свои силы. Если Сан не знал об этом, то и Морган, несомненно, тоже знала. Итак, если ни Валор, ни Сонг не контролировали цитадель, тогда кто же, черт возьми, ее контролировал? Ответ был очевиден. Это был Мордрит. И только Мордрит. Что с тем же успехом могло означать, что цитадель черного черепа на данный момент пуста? Каким бы могущественным ни был принц, ничего, один мастер был подобен муравью по сравнению с мощью великого клана. Даже с божественным аспектом и отражениями Мордрит не мог удержать украденное. Даже если в его руках был ключ к пустыне кошмаров, он не был достаточно силен, чтобы защитить его. Поэтому, передав череп Штеда Морган, он нарисовал на своей спине мишень. Истинный смысл его послания заключался в следующем. «Приди и возьми меня». И если Сан не хоть что-то знал о Мордрите, то послание, отправленное Сонг, было бы таким. «Приди, пока меня не схватили». По сути, с того момента, как принц ничего раскрыл, что узурпировал черный череп, два великих клана стали соревноваться в том, кто первым отнимет у него цитадель. Но почему он это сделал? У конфликта между Валором и Сонг был свой темп и ритм. Это был сложный танец, подчиняющийся тонкой, но безжалостной логике. Пробужденные, мастера и даже святые были подобны игровым фигурам. Передвигая фигуры по доске, наступая и отступая, обе стороны наносили противнику небольшие раны и пытались занять выгодную позицию. В данный момент игра находилась на начальной стадии. Оба клана все еще действовали осторожно, закладывая основу для будущих настоящих атак. Они даже не закончили борьбу за достижение преимуществ. Действия Мордрита разрушили этот темп и высмеяли этот ритм. Он в одиночку поставил обе стороны в такое положение, что они были вынуждены отбросить тщательно подготовленные планы, отказаться от осторожности и сдвинуть сроки конфликта, перейдя от осторожного маневрирования к тотальной войне. Клан Сонг мобилизовывал свои силы, а раз так, то и клан Валор тоже должен был действовать. Пробужденные, мастера и даже святые, все они должны были отправиться на поле боя, чтобы захватить черный череп, который можно было взять бесплатно, если только ты доберешься до него первым. Санни не знал, какие врата кошмара ведут в область, где находится цитадель, но вскоре это место станет самым опасным во всей Восточной Антарктиде, а может быть, и во всем мире. Этот сумасшедший ублюдок. Честно говоря, он был немного потрясен масштабами последствий, к которым привела дерзкая выходка Мордрита. Весь ландшафт конфликта между Валором и Сонг внезапно и радикально изменился. Это изменение было настолько фундаментальным, что трудно было даже представить себе его истинный масштаб, не говоря уже о том, чтобы просчитать, что произойдет в результате. Внезапность происходящего была просто ошеломляющей. Санни вошел в главное здание крепости и сделал несколько глубоких вдохов. Хотя вызванное Мордритом изменение характера конфликта было поразительным, но, строго говоря, это не обязательно было плохо. Конечно, это могло обернуться катастрофой, но могло оказаться и замаскированным благословением. Следовало учитывать множество факторов, но один из них имел для Санни наибольшее значение. Где находятся чертовы врата кошмара? Глава 1176. Горькое чувство. Расположение врат кошмара, ведущих в окрестности черного черепа, имело первостепенное значение. В настоящее время никто, кроме Мордрита, не был привязан к шлюзу цитадели, так что врата кошмара оставались единственным возможным способом добраться до него. Если бы они находились на равнинах Восточной Антарктиды, то битва между двумя великими кланами происходила бы вдали от осадных столиц и гражданского населения. Если же они находились внутри города, думай рационально. Санни шел по коридорам крепости, анализируя ситуацию. Если врата кошмара находились в осадной столице, то он мало что мог сделать. Жизни множества мирных жителей будут подвергнуты смертельной опасности, а может быть, и вовсе погублены. Максимум, что мог сделать Санни, это попытаться как-то смягчить ущерб. Однако если они находились где-то в диких землях, тогда ему не нужно было ничего делать. Его проблемы просто решатся сами собой. Валор и Сонг могли убивать друг друга сколько угодно. Неправильно. Думать подобным образом было недальновидно. Конечно, великие кланы были кучкой омерзительных придурков, но они также были ответственны за защиту огромной части Восточной Антарктиды, хотя и просто для поддержания видимости. Их сила была особенно важна, когда речь шла о таких значимых целях, как титаны, ведь 6 из 7 святых, присутствующих на континенте, принадлежали доменам. Что будет, если все они просто пойдут и перебьют друг друга? Ничего хорошего. Бесчисленное количество беженцев уже было эвакуировано, но миллионы еще оставались. Если бы эвакуационной армии дали еще несколько месяцев, достаточно, чтобы легион спящих успел пробудиться, все было бы иначе. Но чертов безумец Мордрид сделал это невозможным. Значит, сила великих кланов все еще была слишком важна. Сан не почувствовал тошноту в животе. Он был глубоко удручен тем фактом, что, хотя великие кланы и были отвратительны, без них нельзя было обойтись. Они были как необходимое зло. От таких мыслей он чувствовал себя запачканным. Казалось, что он идет на компромиссы. Так ли чувствовали себя след разорения и остальные члены правительства? Забудь об этом. Так что же, черт возьми, мне делать? Казалось, что благодаря Мордриду кровавая и разрушительная тотальная битва между силами Валора и Сонг теперь была близка и неизбежна. Они могли полностью уничтожить друг друга, что было бы наихудшим исходом, так как некому было бы продолжать защищать беженцев от мириад кошмарных существ, бродящих по континенту. Поэтому для него оставался только один способ добиться наилучшего исхода. Если нет возможности предотвратить битву, он должен был сделать все возможное, чтобы помочь одной из сторон одержать победу и не просто победу. Первая победа 20 ничем не отличалась бы от взаимного уничтожения. Только подавляющая победа сведет потери одной из сторон к минимуму, оставив в живых достаточно бойцов для того, чтобы помочь эвакуации. Стоп, подождите. Санни вдруг замер, став еще более бледным, чем обычно. Его глаза расширились, его руки задрожали. Затем на его лице медленно появилась улыбка, которая казалась более чем безумной. Сквозь тень, скрывавшуюся в запечатанной стратегической комнате, он разглядел стоявшего там человека, молча слушавшего, что говорит Морган. Это была девушка с серебристыми волосами и холодными серыми глазами, облаченная в замысловатые доспехи из черной стали. Он посмотрел на Нефис. Сан немедленно выдохнул. «Ты это имела в виду? Разве не именно это она сказала ему целую жизнь назад, на роскошном балу великого клана Валор, что он пойдет за ней не потому, что она ему приказала, а потому, что он сам этого хочет?» С улыбкой на лице, что их судьбы переплетены. В тот день Сан не отверг Нефис и отказался следовать за ней в объятия клана Валор. Вместо этого он записался в первую эвакуационную армию и отправился в Антарктиду. С тех пор произошло так много событий, и все же он собирался сражаться бок о бок с ней под знаменем великого клана Валор, помогая им в их греховной войне против великого клана Сонг, и все это по собственной воле. Сан не протянул руку и коснулся шеи, словно проверяя, нет ли на ней рабского ошейника. Что это за горькое чувство? Из его уст вырвался приглушенный смех. Через несколько мгновений Санни покачал головой и продолжил свой путь. В любом случае, это не имеет значения. Конечно, ему было горько признавать правоту Неф, но не будет ли это жалким ребячеством, закатить истерику и изменить свое решение только потому, что задета его гордость? С каких это пор у него появилась гордость? Нравилось ему это или нет, но его желанием было убедиться, что как можно больше мирных жителей выживет после цепи кошмаров. И если для достижения этой цели Сан не придется помочь клану Валор сразиться с кланом Сонг, он так и поступит. Кроме того, существовала возможность помочь Сонг победить Валор. В его понимании, они были одинаково мерзкими, поэтому для Санни не было разницы, на чьей стороне он окажется. Впрочем, он уже был в какой-то степени интегрирован в силы Валора, что было удобно. Нефис, Касси и Хранители Огня тоже были здесь, поэтому перейти на другую сторону означало потенциально стать причиной их гибели. Прямо или косвенно, но Санни не хотел и не желал этого, а это означало, что он застрял с Валором. Конечно, было очень сомнительно, что его участие что-то изменит, но он должен был хотя бы попытаться, он должен был приложить все усилия. Сан не двинулся через портовую крепость, которая постепенно наполнялась шумом. На его лице появилась странная улыбка. Разве это не смешно? Ему вдруг стало грустно от того, что грех утешения не был рядом, чтобы оценить эту шутку. Глава 1177. Барабаны-войны. Барабаны-войны гремели по всей Антарктиде. На самом деле, ничего особо заметного не происходило. Великие кланы мобилизовывали силы с молчаливой эффективностью, которая была одновременно неуловимой и пугающей. Если не знать, что искать, можно было остаться в неведении о том, что скоро весь континент будет сотрясаться от последствий исторической битвы. Санни, однако, знал. В портовой крепости затих гром канонады, с ордой кошмарных существ было покончено, и усталые солдаты спускались со стен. Но вместо того, чтобы отдыхать, они спокойно выслушивали новые приказы и начинали готовиться к немедленному отступлению. Обычные солдаты проверяли свое снаряжение со спокойным, деловым выражением лица. Пробужденные, которые обычно не снимали зачарованную броню в полевых условиях, как ни странно, были одеты в простую форму, зная, насколько тяжелым обещает быть ближайшее будущее, они хотели дать всем своим воспоминаниям шанс полностью восстановиться. Административный персонал лихорадочно перестраивал логистические цепочки и готовил силы к внезапной экспедиции. Таких признаков было множество. Особенно ярко они проявлялись, если сравнить поведение солдат Валора с поведением личного состава эвакуационной армии. Последние устало праздновали победу, а первые выглядели более сосредоточенными, чем во время сражения с мерзостями. Похоже, что врата кошмара расположены не в осадной столице. Санни нашел тихий и темный уголок в крепости и прислонился к стене. Ему удалось выяснить характер местности, где находился вход в цитадель Черного Черепа. Подглядывая за административным персоналом Валора, любое крупномасштабное перемещение военных сил предполагало определенную логистическую работу, и по этим приготовлениям можно было сделать множество выводов. Судя по всему, клан Валор готовился к походу в дикие земли Восточной Антарктиды. Расстояние, которое им предстояло преодолеть, тоже не казалось маленьким, так что Санни немного успокоился. Но все равно было над чем подумать. Санни знал, что будут делать великие кланы и что придется делать ему самому. Однако какова будет реакция правительства? Как человек, имеющий звание специального правительственного посланника, он должен был получить звонок в ближайшее время.